Что-то с ним произошло, когда он переступал порог. Страх, тревога, озабоченность исчезли. В квартиру Деннисона проник другой Эдгар Крафт, спокойный, как танк. «Все предопределено», — сказал он себе. Джозеф Найман был обречен, и Раймонд Андерсон, и Клод Пайерс, все они умерли. Теперь на смерть обречен Леон Деннисон, и он умрет при любом раскладе. Все ясно и понятно. Он, Эдгар Крафт, лишь пешка в большой игре, винтик гигантской машины. Он исполнит отведенную ему роль. Все должно идти согласно намеченному плану. Все и пошло. 3 часа дожидался он Леона Деннисона. Когда в замке зашебуршал ключ, Крафт бесшумно скользнул к стене у двери, занеся над головой железную подставку для дров в камине. Дверь открылась, вошел Деннисон один. Подставка опустилась. Леон Деннисон упал, не вскрикнув, застыл на полу. Еще дважды поднималась и опускалась подставка, а Леон Деннисон не шевельнулся, не издал ни звука. Крафту осталось только стереть с подставки, с дверной ручки и еще с нескольких вещей, к которым он прикасался, отпечатки пальцев. Из дома он вышел через черный ход. Его никто не видел. Всю ночь он ждал, когда же появится чувство вины. К его изумлению не появилось. Но он уже давно стал убийцей, желая смерти Андерсону, планируя убийство Пайерса и переход от убийства в мыслях к убийству в реальности прошел абсолютно безболезненно. На утро письма не было. Оно пришло на следующий день, довольно-таки толстое. Из конверта высыпалось 15 100-долларовых купюр. Текст изменился. К привычному «благодарю вас» добавилась новая фраза. «Как вам понравилась ваша новая работа?»